Городские жители тащили все, что под руку попадется – продовольствие, имущество. В Оренбурге быстро понизились цены на хлеб. Утром 24 марта Рейнсдорп принимал уже посланца Голицына с известием о победе над Пугачевым под Татищевой. Затем привезли пленного Хлопушу. Отпущенный Пугачевым, он решил проводить в Сакмару жену и сына. По дороге туда заехал в Каргалу. Встретил здесь полковника Мусу Алеева. Спросил его, поедешь ли за Пугачевым? «Видишь, брат, дело наше худо. И ты собирайся, куда глаза глядят. А я своего полка не пустил ни одного татарина. И все они дома». Каргалинские татары, как и многие другие, колебались, думали о том, как избежать наказания. Местный старшина, узнав о Хлопуше, арестовал его и отправил к губернатору. Жену и сына оставил в слободе. Шестимесячная осада Оренбурга закончилась. Императрица освободила его жителей на 2 года от подушной подати, на нужды города велела оставить годовой сбор от откупа. Рейнсдорп же получил орден святого Александра Невского и 15 тысяч на покупку лент и звезд. Пугачев с остатками войска двигался к Переволоцкой, через которую шли дороги из Яицкого и Елецкого городков. Голицын, узнав о движении восставших, приказал войскам занять эту и соседние крепости в верховьях реки Самары, на запад от Оренбурга. Это и было сделано. Пугачев в ночь на 24 марта остановился на хуторе казака Репина, своего провожатого. Утром пошли к хутору Углицкого. Но на подходе к нему увидели человек 30 лыжников. Это была разведка подполковника Бедряги. Пугачев понял, что путь перекрыт. «Нет, дедушки, нельзя нам тут прорваться. Видно, и тут много войска. Опасно, чтобы не пропасть нам всем». Повернули назад, бросив 3 пушки. Предводитель пытался ободрить приунывших товарищей. «Когда нам в здешнем краю не удастся, то мы пойдем прямо в Петербург, и я надеюсь, что Павел Петрович нас встретит». К вечеру вернулись на хутор Репина. Кругом горы и снега. Со всех сторон маячили лыжники противника. Всем было не по себе. Пугачев опять обратился к Шигаеву и другим спутникам. «Теперь куда пойдем?» «Пойдем в Каргалу, а из Каргалы в Сакмару». «Ну, хорошо, а из Сакмары-то куда?» «Пойдем на Иик, а с Иика на Гурьев, в городок, и там возьмем провианта». «Да можно ли отсидеться в Гурьеве, когда придут войска?» «Отсидеться долго нельзя». Казак Яков Антипов предложил, «Мы из Гурьева, городка, пойдем к Золотой мечети». «Кто же нас туда проведет? У нас есть такой человек, который там бывал». «Я бы вас провел на Кубань», — Пугачев вспомнил свой старый план. «Да теперь как пройдешь? Крепости, мимо коих идти надобно заняты, в степи снега. То как пройти?» В обсуждении вопроса, важного для всех, включился Кинза Арсланов. «Куда вы, государь, нас теперь ведете? И что намерены предпринять? Для чего вы у нас не спрашиваете совет?» «Я намерен идти теперь в Каргалу или в Сакмарский городок, пробыть там до весны, а как хорошее время наступит, то пойду на Воскресенские Твердышево заводы. Если вы туда придете, так я вам там через 10 дней хоть 10 тысяч своих башкир поставлю». «Очень хорошо». Все приняли такой вариант дальнейшего похода. Разговор этот показывает, что Пугачев и его ближайшее окружение – в растерянности перебирали все возможности, хватаясь то за одно, то за другое, точно так же их отвергая, поскольку понимали нереальность большинства планов, силу врага, окружавшего повстанцев со всех сторон. В конце концов сошлись на Башкирии, на уральских заводах, где их ждал простой народ, готовый подняться на борьбу. Пугачев снова энергично распоряжается послать воззвание к башкирам, письмо к Голицыну. Генерала призывают подумать, с кем он воюет, самим же императором, а ведь его, Голицына, отец и дед верно служили его, государя, предкам. Делается это, конечно, с целью подбодрить соратников, приунывшись